Глава 29. Вторник, 6 февраля 2035. 20:08. Впервые Кайра собиралась осуществить перенос без Джимми. Она уже сделала Рэю инъекцию трансмиттеров, хоть руки у нее и дрожали. Вдруг ничего не получится. Оставался последний шанс найти зацепки, которые помогут раскрыть дело и спасти Изабель Марсден. Пути назад не было. Она постаралась сосредоточиться на Изабель, одинокой и напуганной, выбросив из головы ссору с матерью и Молли, чтобы не отвлекаться от поставленной задачи. Она идет на это ради них тоже, не так ли? Рэй лежал на каталке. Он выглядел маленьким и хрупким, словно ребенок, впервые оказавшийся в кресле зубного врача. Маркус стоял по ту сторону стекла, напряженный и сердитый. Космо вывел на экран изображение с камеры безопасности над входом. Кайра увидела Алекс и выдохнула с облегчением. По крайней мере, она не одна. Она нажала на кнопку, открывающую дверь, и Алекс влетела в лабораторию. «Прости, я задержалась», — она тяжело дышала. «Едва вырвалась из хаба». Алекс за руку поздоровалась с Маркусом и кивнула Рэю. Тот кивнул ей в ответ. Кайра видела, что Кассандра произвела на нее впечатление. На лице Алекс читались изумление и восторг. «Я ничего не пропустила? Подождешь с Маркусом по ту сторону, хорошо?» Алекс приподняла одну бровь. «Последи, чтобы он не ворвался», — шепнула ей Кайра. «Процесс нельзя прерывать. Это небезопасно». Алекс кивнула и вышла. Кайра наклонилась над Рэем. «Вот мы и остались вдвоем. Полчаса, и все закончится. Мы с вами выпьем чаю, и все будем чувствовать себя гораздо лучше», — сказала она, подмигнув ему и стараясь не думать о фантомах, которые могут передаться ей в этот раз. С чем еще она будет вынуждена столкнуться? «Не волнуйтесь и расслабьтесь. Я хочу, чтобы вы подумали про ту ночь, когда видели то, что видели. Не заставляйте себя, просто мысленно вернитесь обратно, а остальное я сделаю сама. Хорошо?» Рэй показал ей большие пальцы. Она опять улыбнулась, но внутри у нее все сжалось. Кайра сделала несколько глубоких вдохов. «Ты идешь в воспоминания, на место преступления, не более. Тебе это не в новинку, ты справишься». Рэй лежал молча, с закрытыми глазами. Его лицо расслабилось, дыхание стало ровным. Кайра едва не подпрыгнула, когда его глаза распахнулись, и он схватил ее за руку своими старческими, искривленными пальцами, на удивление сильными. «Спасибо, что делаете это для меня». Его голос был ясным и чистым. «Сам я бы не смог. У меня были проблемы, но я уверен. Я видел то, что сможет помочь». Она поверила ему. «Космо, подготовка к переносу. Свет на 20%, скомандовала она. Свет померк, и атмосфера в лаборатории сразу изменилась. Каталка с Рэем плавно поехала в центр Кассандры. Алекс и Маркус стояли в полутьме, но она ощущала на себе их взгляды. Сердце Кайры колотилось. Она опустилась на кушетку и постаралась успокоить пульс, размеренно дыша. Надо было подготовить разум, очистить его для новой информации. Но обрывки мыслей так и кружили в голове. Кайра не сдавалась. Постепенно нервное возбуждение отступило, а тело стало тяжелеть. Вокруг была темнота и аромат духов, сильный и сладкий. Потом мазок голубого, гортензию у мамы в саду. Она услышала жужжание, превратившееся в разговор двух голосов. Попыталась настроиться и разобрать слова. Включился визуал, и перед ней встала картина. Невеста, идущая к алтарю, но не плавно, а дёрганно. Только что она была в 10 метрах, потом в 5, потом совсем рядом. У нее были рыжие волосы и чарующая улыбка. В одной руке — букет голубых гортензий. Вторую руку невеста протягивала вперед, чтобы на нее надели кольцо. Все стало черным, и она ощутила отвратительную вонь, сырость и пыль, алкоголь и пот. Вокруг было темно, как в непогожее декабрьское утро. В ноздри ударили запахи бензина и машинного масла, сильно отличавшиеся от современных. Дождь стучал по металлической крыше над ней, эхом отдаваясь в мозгу. Глазами Рэя, лежащего на земле, она увидела что-то вроде старой автомастерской или гаража. Желтый луч прорезал темноту и высветил заголовок газеты «Политик атакует». Ей вспомнилось, что об этом писали 1 февраля 2020-го, но газета уже была потрёпанная и грязная. Может, тут-то и таился подвох? Рэй сказал, что дело было 1 февраля, потому что видел старую газету, и по этой причине полиция отвергла его показания? Рядом валялся фонарик, она попыталась дотянуться до него, но ее рука была как парализованная, и Кайра вспомнила, что сейчас находится в роли наблюдателя. Из темноты донеслись приглушенные голоса и хлопанье тяжелой деревянной двери на ветру. Мужчина кричал: «Я заплатил тебе за секс! Теперь ты моя!» Потом раздался крик. Рэй сел. На холоде из его рта вырывался пар. Голова Кайры закружилась под воздействием алкоголя. Бурчание в животе подсказало, что Рэй давно не ел, а пил нечто гораздо более крепкое, чем вино, к которому привыкла она. По венам побежало тепло, приливая к голове. Она отчаянно хотела, чтобы он пошевелился, взял фонарик, сделал что-нибудь, чтобы она смогла посмотреть, что происходит. Она завозилась на кушетке в лаборатории, вся напрягшись, скованная рамками сознания Рэя, а потом, разочарованная, снова расслабилась. За деревянной дверью находился человек, который уже убивал и убьет опять. Человек, сейчас державший в плену Изабель Марсден. Алкоголь в ее крови добрался до мозга, и Рэй уронил голову на пол. Прошло 2 или 3 минуты, и раздался громкий крик, а потом молящие возгласы. Рэй опять поднял голову. Его зрение было мутным и расплывчатым. Снова крик. Кайра дрожала всем телом от страха и нетерпения на своей кушетке, но продолжала ощущать под собой бетонный пол. Звуки прекратились. Она посмотрела, как Рэй царапает грязными обломанными ногтями по полу гаража, стараясь подползти к двери. Он выглянул в щель между рассохшимися досками. С этого ракурса Кайра смогла рассмотреть машину, стоявшую слева, а впереди еще один ряд гаражей с деревянными дверями. Машина была красная, как говорил Рэй на допросе, хотя в слабом свете единственного фонаря на последнем гараже в ряду определить точный оттенок было невозможно. Если бы только ей увидеть номерной знак, может, он станет той самой подсказкой, поможет поймать этого ублюдка. Мысль об этом обрадовала Кайру, несмотря на давящее, непреодолимое опьянение, передавшееся ей от Рэя. Мысленно она приказала ему: «Ну же, давай, посмотри на номер». Словно услышав ее, Рэй подтянулся вперед, зашуршав по полу одеждой, и приоткрыл дверь гаража. Кайра задержала дыхание, готовясь запомнить цифры и буквы. Но в этот момент дверь гаража напротив распахнулась, ударив о стену. Ее взгляд, взгляд Рэя, немедленно перепрыгнул с машины на миниатюрную женщину в белом. Она была босиком и бежала, спотыкаясь, полностью потерявшаяся и стонущая от ужаса. Кайра сразу ее узнала. Это была Дженнифер Босанкет. Рэй говорил правду. Он видел одну из жертв убийцы разбитых сердец. Крик оглушил ее. «Убегай! Убегай!» Это был голос другой женщины. Рэй вгляделся в темноту, но Кайра ничего не увидела. Дженнифер была слишком напугана, чтобы бежать, совсем растеряна. Может, под действием лекарств? Она присела на корточки за машиной, пытаясь спрятаться. Теперь она была так близко, что Кайра слышала, как девушка повизгивает от страха. Ей пришлось напомнить себе, что Дженнифер давно мертва. Все в прошлом, и этого не исправить. Но у нее в груди снова гудели пчелы, приказывая жертве «Беги, беги, беги!». Все ее инстинкты велели броситься к двери и спасти бедняжку. Но она ничего не могла для нее сделать. Мгновение спустя мужчина выскочил из гаража и двинулся к машине. Она видела, что у него темные волосы, но не могла различить черты лица при таком скудном освещении. Он грубо схватил Дженнифер за руки. Она возмолилась. «Я Дженни! Пожалуйста, прошу вас! Я Дженни!» Повторяя это раз за разом, она пыталась слабо отбиваться от мужчины. Он схватил ее за горло и сильно ударил по лицу. Девушка пискнула, и от этого звука у Кайры едва не разорвалось сердце. Когда мужчина ее отпустил, Кайра заметила, как что-то блеснуло, будто серебристая мошка спорхнула на землю. Секунду мужчина постоял, не шевелясь, восстанавливая дыхание, а потом открыл багажник машины. Он наклонился, осторожно подхватил девушку на руки и поднял с земли. «Не волнуйся, Элиза, я скоро за тобой приду. Надо, чтобы ты немного подождала здесь. Ты больше не будешь одна». «Элиза?» Она застонала, когда он опускал ее в багажник, осторожно, словно мать, укладывающая младенца в колыбельку. Потом он мягко закрыл крышку, словно стараясь ее не разбудить. Пару секунд постоял, прислонясь к машине, собрался с силами и выпрямился, расправив плечи. Развернулся лицом к гаражу напротив. «Ладно, грёбаная сука, я иду за тобой!» — проорал он в темноту, и ужас охватил Кайру. Страх сковал ее тело, но мужчина двинулся в противоположном направлении. Несколько мгновений она ничего не видела, потому что Рэй опять уронил голову на пол. Потом он еще немного приоткрыл дверь и выглянул наружу. Кайра смогла разглядеть марку машины. Это был красный Ford Focus. Номера не было видно, только ржавчину на днище. Адреналин Рэя ударил Кайре в голову, когда в деревянную дверь перед ним врезалась половина кирпича, упала на землю и, перевернувшись, остановилась. Она услышала глухой металлический стук. Еще один кирпич попал в машину. А потом крик мужчины в капюшоне. Женщина выбежала из гаража и распахнула дверь с грохотом, эхом разнесшимся вокруг. Женщина бросилась к машине. «Дженни! Дженни!» — в отчаянии кричала она. Женщина была темнокожая, с длинными вьющимися волосами. Платье в черно-белую полоску было порвано на спине и свисало с одного плеча. Вокруг глаз размазалась тушь, делая ее похожей на панду. Кровь стекала с одной руки, которую женщина пыталась замотать подолом платья. Она бежала вокруг машины, поскальзываясь на камнях и продолжая звать Дженни. Но тут дверь гаража снова открылась, и мужчина выскочил наружу, держась руками за голову и крича: «Грёбаная сука!» Женщина скрылась в темноте. Не прошло и секунды, как мужчина кинулся в погоню. Кайра лежала на кушетке в лаборатории, опустошенная и потрясенная. Она не разглядела ни лица убийцы, ни номера его машины. Глаза Рэя, близорукие и ослепленные алкоголем, заметили только букву «Б». Или это была «Р»? И кто такая Элиза? Тем не менее, стоило мужчине убежать, Рэй взял фонарик, осторожно поднялся и вышел во двор. Ее тело, тело Рэя, напряглось, когда в ближайших кустах раздался шорох. Кайра затрепетала в предчувствии. Но в кустах оказалась всего лишь лисица. Ее глаза сверкнули в луче фонаря. Рэй двинулся вперед. Луч выхватывал участки цементного пола, забрызганные кровью, мусор и обломки кирпичей, разбросанные по земле. Другой женщины нигде не было видно. Рэй побрел назад к своему привычному месту для сна, но притормозил, заметив что-то на земле. Остановился поднять, и где-то рядом прогремел поезд. Деревья ответили ему шумом листвы, потом ветер улегся, и все опять стихло. Фонарик потух, и гараж погрузился в темноту. Кайре стало слышно, как Рэй негромко похрапывает рядом, и она изо всех сил постаралась снова настроиться на его воспоминания. На короткий момент, прежде чем они затухли, она увидела в грубой ладони Рэя порванную цепочку с серебряной подвеской. Это была половинка разбитого сердца. Потом ее оглушил раздирающий уши треск, в глаза ударил белый дневной свет, и ей показалось, что ее череп раскалывается на части.